Глава 12. «Вот она», — сказала медсестра, открывая дверь в палату, и сокрушенно добавила. «Только не уверена, что Ирина Сергеевна сможет многое вам рассказать». Инюшкин кивнул, и они с Романом переступили порог. В помещении царил полумрак. Шторы были задернуты, а у постели больной горел маленький ночник на тумбочке. Обстановка была очень скромная, пахла затхлостью и больничной едой. На кровати под одеялом, поднятым до самого подбородка, лежала маленькая сморщенная старушка. Она, не мигая, смотрела в стену перед собой и никак не отреагировала на посетителей. Дмитрий Николаевич вспомнил черно-белую фотографию, которую видел в потрепанном личном деле, но лежащая перед ним пожилая женщина никак не походила на бойкую Инессу Октябреву. Это уже был больше призрак, чем живой человек. Впрочем, сомневаться не приходилось. Перед ним лежала именно она. Исхудавшее и сморщенное лицо все так же обрамляло строгое каре, хотя волосы стали совсем белыми и редкими. На минуту посетители замерли у входной двери, не решаясь пройти дальше в палату. Витала здесь какая-то странная, немного пугающая энергия, которая исходила, и Волкогонов и Инюшкин могли в этом поклясться, от маленького неподвижного тела на кровати. Инесса Октябрева давно перестала быть ярой комсомолкой, превратившись в сухонькую старуху, неподвижно лежащую на кровати в полном одиночестве. Что теплило в ней жизнь? Или кто? «Здравствуйте», – несмело произнес Волкогонов, делая шаг вперед. «Извините за беспокойство, но у нас есть очень важный вопрос». Парень заметно нервничал. Невзирая на холод в палате, а здесь тоже отопление не справлялось с жуткими морозами последних дней, щеки у него раскраснелись, а на лбу выступила испарина. Он мучительно подыскивал каждое слово, хотя обычно за ним такого не водилось. По сути, слова – это было именно то, чем Роман владел в совершенстве. Но перед этой маленькой пожилой женщиной, беспомощной и слабой, он растерял весь свой запас красноречия, уверенности и юношеского всезнайства. «Мы из 4-й школы в Пензе, помните? Вы проходили там практику в 30-х годах, ну, когда в институте учились». Роман ненадолго замолчал, ожидая ответа, но старуха под одеялом даже не пошевелилась. Было непонятно, слышала ли она вообще слова старшеклассника. В палате снова повисла гнетущая пауза, и все почувствовали, как мгновения замерзают, падая на дно песочных часов сверкающими ледышками. Сверкающими и острыми, как стекло. «Тронь, порежешься». Однако так просто сдаваться Волкогонов не собирался. Он тряхнул головой, прогоняя наваждение, обошел кровать и стал так, чтобы оказаться как раз на линии взгляда Октябревой. «Ирина Сергеевна, вы помните, как ходили на взрыв Спасского собора, а потом вели урок рисования у младшеклашек? Вы еще вот этот рисунок сделали». Роман достал изображение странной снежинки и показал старухе. Он держал его аккуратно обеими руками, чтобы лист не мялся, а снежинка была хорошо видна. Правда, не только забота о том, чтобы женщина разглядела изображение, побуждала старшеклассника обращаться с рисунком именно так. В душе он просто побаивался, что противоестественные изломанные линии не до конца раскрыли всю свою силу, и если обращаться с магической снежинкой небрежно, она может принести еще больше бед. Но все усилия Волкогонова не принесли плодов. Конечно, никаких новых неприятностей не случилось, и это уже было хорошо. Но Попова Октябрева осталась к своей снежинке абсолютно безучастной. Тогда Роман решил еще немного ее подтолкнуть. В конце концов, старушка была в сознании и не казалась невменяемой. А значит, до нее можно достучаться. Парень стал водить по рисунку пальцем и объяснять. «Вы все изображение словами исписали. Вот, видите? Ну, странные слова какие-то, как будто просто набор букв». Только это не набор, мы их прочли, слова эти, и начались жуткие морозы. Нам кажется, вернее, мы даже уверены, что это связано. И нам очень нужна ваша помощь. Что это за слова? Откуда они взялись? Вы их помните?» Старуха все так же молча лежала в кровати и смотрела перед собой. «Может, она нас все-таки не слышит?» Беспомощно обернулся он к Инюшкину. В глазах мальчишки сквозило отчаяние, он явно не знал, что еще можно сделать. Дмитрий Николаевич понял, что пора брать инициативу в свои руки, и взял рисунок из рук ученика. Он с самого начала предполагал, что возникнут трудности. Все-таки Нессе был уже больше 100 лет, и надеяться на то, что в таком возрасте она осталась в здравом уме, при полной памяти, вряд ли стоило. Но внутренний голос подсказывал учителю, что до бывшей практикантки еще можно достучаться, что где-то там, глубоко внутри, еще теплится искра той самой ярой комсомолки, какой Октябрева когда-то была. «Ирина Сергеевна, Инесса», — обратился он к старухе, присаживаясь на краешек кровати. Медсестра неодобрительно проследила за его действиями, но вмешиваться не стала. «Вы нам очень нужны. Прошу, постарайтесь меня услышать и вспомнить. В том декабре тоже стояли сильные холода. Класс, в котором вы вели уроки рисования, ходил на Советскую площадь, где сносили собор. Вы помните это? Собор был огромный, а когда он рухнул, на землю упал колокол. Вы об этом писали в своем дневнике». «Бом!» Внезапно сорвалось с губ полумертвой старухи. Она все так же смотрела в стену и больше никак не отреагировала на слова Инюшкина. Но это уже было кое-что, и Роман с учителем радостно переглянулись. «Точно! Бом! Колокол упал на землю и раскололся, а после этого вы вернулись в класс. Был урок рисования, и вы попросили учеников изобразить то, что им хотелось бы видеть на новогоднем утреннике. Это ведь должен был быть первый советский Новый год, большевистский, помните? Вы очень хотели, чтобы он состоялся». Никакого ответа, никакой реакции. Дмитрий Николаевич стал уже беспокоиться, что прозвучавший «бом» окажется единственным ответом, который они смогут получить от Октябрёвой. Но ведь не для того же они ехали в Наровчат, чтобы просто смириться и уехать во свояси. «Вы тоже рисовали на том уроке? Вот эту снежинку!» Рисунок перекочевал из рук Волкогонова к Инюшкину, и тот показал его пожилой женщине. «Видите? Все линии у нее состоят из слов. Это вы их написали. А потом? Потом все стало плохо. Вы потеряли сознание и упали». «Бам!» Опять прогудела старуха, на этот раз чуть шире приоткрыв глаза. «Она меня слышит», — с дрожью в сердце подумал Дмитрий Николаевич. «Может быть, не может нормально говорить, но слышит». «Да-да, бом, вы упали, но перед этим, Инесса, скажите, откуда вы взяли эти слова? Что они значат? Пожалуйста, прошу вас, мы должны это знать. Подскажите, подайте какой-то знак, чтобы мы могли разобраться. Это очень важно». «Бом!» Голос Октябрёвой звучал громче и настойчивее. Она явно старалась объяснить что-то своим посетителям, но в ее распоряжении, увы, было слишком мало средств. В палате опять замерла тягостная пауза. Надежды Романа и Дмитрия Николаевича постепенно таяли, разбиваясь о годы и немощь старого тела. Внезапно голос подала медсестра, которая простояла весь разговор у двери, играя в телефон. «Она этот бом каждый день произносит, сколько я тут работаю. И старые медсестры говорили, что так с самого ее поступления происходит. Один день, один бом, и больше ничего. Но вы ее, видимо, здорово взволновали, раз она уже 3 раза бомкнула». «Хорошо бы еще понять, что этот бом значит», — сокрушенно произнес Инюшкин и посмотрел в безучастное лицо старой женщины, неподвижно лежащей под одеялом. Картина не менялась, она все так же продолжала смотреть в стену и молчать. «Инесса, я знаю, вы меня слышите, и знаю, что хотите нам помочь. Пожалуйста, постарайтесь, если мы не поймем вас, то ничего не сможем сделать, и может случиться непоправимое». «Пожалуйста!» – эхом присоединился к просьбе Дмитрия Николаевича Роман. И вдруг оба увидели, как Октябрева медленно и, судя по всему, с огромным усилием вытаскивает из-под одеяла руки и приподнимает их вверх. «Бом!» – махнула старуха руками. «С ума сойти!» – пораженно прошептала медсестра. «Как она?» – но старушка опять с напором повторила. «Бом! Бом!» Показала тонкими, почти прозрачными от возраста руками, будто что-то падает и бессильно уронила их на одеяло. Видимо, это усилие забрало у нее все оставшиеся ресурсы. Инесса закрыла глаза и, кажется, заснула. «Наверное, это все», – расстроенно констатировал Инюшкин, поднялся с кровати и сделал несколько шагов в сторону двери. Но тут снова раздался тихий голос Октябрёвой. «Бом!» – повторила она и с кряхтением приподнялась. Учитель литературы недоверчиво замер на месте, медсестра приоткрыла от удивления рот, и только у Романа хватило сил подбежать к пожилой женщине и спросить. «Что? Что, Ирина Сергеевна?» Движения давались Октябрёвой с огромным трудом, но она медленно провела рукой по кровати и хлопнула по дверце тумбочки, которая стояла рядом. «Здесь, в тумбочке?» «Бом! Бом!» Волкогонов присел на корточки и открыл дверцу. На полке одиноко стояла небольшая потертая коробочка. «Что это?» – спросил парень, поднимаясь на ноги. «А-а-а!» – равнодушно протянула медсестра. «Это ее сокровище». «Что за сокровище?» «Да по сути, хлам. Ее же, бедный, удар прямо в школе хватил, где она практику проходила. Прямо на уроке, представляете? В третьей больнице, куда ее привезли, врачи решили, что дело глухое, так что отправили ее к нам, в Наровчат, по месту прописки пациентки. С ней и все ее пожитки привезли. А там что? Тетрадки какие-то и вот эта коробка из-под чая. Тетрадки, сестры говорили, назад в школу отправили, а может и выкинули просто. А эту свою коробку она отдавать отказалась, мычала, бомкала, из рук даже поначалу не выпускала. Ну, потом отошла маленько, но в сознание так и не пришла. Так и жила тут при больнице, вон, во флигельке. Помогала, как могла, убиралась, ее и выгонять-то некуда, а потом и слегла. А этот сундучок так и хранится при ней». Пока медсестра рассказывала, Дмитрий Николаевич подошел к Роману поближе и заглянул через плечо. Парень снял с баночки крышку, и гости увидели, какие сокровища так долго оберегала Инесса Октябрева. Старый алюминиевый крестик, прядку светло-русых волос, перевязанных красной ниткой, и зеленую пластинку непонятного металла размером с 5-рублевую монету. «Бом! Бом!» С нажимом произнесла старушка, и Волкогонов наклонился к ней, показывая содержимое чайной коробки. Трясущимися пальцами бывшая учительница с трудом извлекла оттуда чешуйку и крепко сжала ее в ладони, все время приговаривая свое «бом-бом». Между тем медсестра пояснила. «Насколько я знаю, крестик ее тетка принесла в скорости после того, как Ирина Сергеевна поступила». Сказала, это ее крестильный. Все надеялось, что он поможет племяннице. Да куда там? Старики говорили, та только головой махала и повторяла эти свои бомы. «А это что?» Волкогонов указал на руку Октябревой, в которой она держала непонятную чешуйку. «Да шут его знает. Вроде бы в руке у нее зажато было, когда удар хватил. И так она эту штуковину и сжимала. Пока кое-как уже здесь ей пальцы не разжали. Хотели выбросить, но она сильно волноваться стала, кричала. Так что положили ее ко всему остальному барахлу в банку, так и хранится. А волосы неведомо чьи, может ее, а может и нет. Я-то ее уже седой застала, так что не знаю». Последнее объяснение Роман уже не слушал. Ему показалось, что он догадался, что это за зеленая чешуйка, которая так берегла старушка. Он снова к ней повернулся, заглянул в глаза и подставил коробку. «Вы можете мне ее отдать?» Тихо проговорил парень, и к огромному удивлению медсестры пожилая женщина с готовностью положила свое сокровище в баночку, а на глазах у нее выступили слезы. «Бом!» Еще раз повторила она и без сил откинулась на подушку. «Теперь-то, наверное, уж точно все», — кивнул Дмитрий Николаевич, переводя взгляд с притихшей Октябревой на Романа, коробку в его руках и обратно. Он чувствовал, что в последние пару минут произошло что-то важное, но пока не понимал, что именно. Ясно было одно — здесь они сделали все, что могли. «Пора возвращаться домой». «Ага», — согласился Волкогонов, явно погрузившись в какие-то свои мысли, и пошел к выходу. «Бахилы не забудьте снять», — деловито бросила им в коридоре медсестра, закрыла дверь в палату и отправилась по своим делам.